«Подтверждаю, капитан. На данный момент Кригсмарины потеряли две лодки. Одну потопили два британских бомбардировщика у берегов Исландии, другая затонула сама, видимо, по техническим причинам. Я лично фиксировала, как она штатно ушла под воду. Потом началось разрушение корпуса, и всплыли несколько больших воздушных пузырей. Кораблей британцев рядом не зафиксировано, лодок тоже не было. В штабе Кригсмарины известно про бой у берегов Исландии и какая лодка там находилась, как и о том, что британцы объявили о своей победе, но пока не беспокоятся. Лодка может скрываться, поэтому и не выходит в эфир. Считаю, что мы сможем использовать оба освободившихся позывных до времени окончания их нахождения в море. Тогда имитируем их гибель и будем использовать позывные других лодок. Волчьи стаи хорошо работают, но все же несут потери. Я смотрю, ты просто отлично изучила Атлантическую зону боевых действий, покачиваясь в пилотском кресле челнока, сказал я. Средиземное море тоже, подтвердил Искин. Да, кстати, а что там про итальянскую лодку? Говорила, я не дослушал. Столкнулась с дном из-за неопытности команды 2 часа назад. Похоже, имеются серьезные повреждения, есть утечка воздуха. Всплыть все не могут, но такие попытки я зафиксировала. Хорошо. Когда окончательно потонут, будем использовать ее позывные в Средиземном море. Да, ты права. Подзадержался я что-то в Египте. Уже 11 дней копаюсь в этом древнем мусоре. Из чего древние решили, что это корабли-сеятели? А может, это их дома? Да и сканер подтверждает, что сложены они были не так и давно, не ранее 6000 лет назад. Когда вас ожидать? 4 часа, когда окончательно стемнет. Подготовь медсекцию, мне нужна будет диагностическая капсула и, возможно, хирургическая. Будет сделано. Что-то случилось? Насторожился Искин. Так, проверить кое-что надо. Уклончиво ответил я, стараясь не выдать своей тревоги. Пирамиды оказались не так и просты. «Эй, капитан, итальянцы всплыть умудрились». «Ну, черт, это плохо. Свободных позывных для Средиземки у нас нет», — покусал я губы. «Что они там делают?» «К берегу гребут». «Чего-чего?» От неожиданности я перешел на деревенский говор. «Лодку, что ли, надувную спустили?» «Нет, так гребут. Досками, палками и веслами от лодок. Поднялись из лодки и гребут. Та низко сидит. Волны перекатываются через палубу, а они гребут. Похоже, лодку свои спасти хотят». «Офицеров на палубе и на рубке не фиксирую. Там старший из унтерского состава командует. Старший техник, судя по знакам различия. Но он вооружен, кобура на поясе». «Может, они внутри? Или их перебили?» «Подтверждаю. Через верхний люк рубки матросы достают тело офицера. С грузом его отправили за борт. Достают второго. Фиксирую следы на шее, удушение». «Понятно все. Бунт был. Перебили офицеров». «Да ладно, хрен с ними. Фиксируй остальные радиоисточники. Нам кровь из носу нужен в Средиземном море свободный позывной. Если что, держи меня в курсе. А так отбой». Я откинулся на спинку кресла и задумался. Пока все шло, как я и планировал. Все пирамиды мной были исследованы вдоль и поперек. Первая неожиданность, затрудняющая работу. Сканеры работали только снаружи, внутри глохли напрочь. Более того, в подтверждение, что это все же возможно, корабли-сеятели, служило то, что внутри остаточно действовало излучение стазис. Хоть и слабо, но оно могло некоторое время сохранять продукты, молоко, например, чтобы не скисало очень долго, что поражало местных. Внутри я работал только с оборудованием древних. Оно одно, хоть и не в полную мощность, но выполняло свои функции. Так что, отложив оборудование Содружества, что досталось мне трофеями вместе с судном, я использовал только их. Сканер древних помогал мне находить скрытые ниши и даже ловушки. Не все они работали. На 7-й день исследований в гробнице Хеопса я обнаружил нетронутую нишу. Просветив ее, нашел там хрустальную палочку, машину времени. Ну, похоже, это именно та самая, что в будущем перенесет нас в прошлое. Трогать нишу и саму машину времени я не стал. Она уже использована и наверняка превратится в пыль при касании. Как тогда я с тем дегенератом перемещусь из будущего в прошлое? Я не знаю. У меня спрашивать смысла нет. Пусть сеятели объясняют, но палочку эту я не тронул. Вчера я нашел еще несколько ниш. Две пустые, а две с подарками. В одной была уже знакомая палочка с неким предметом, похожим на морскую звезду. Взял их в руки. Ничего не произошло. Обе остались целы. Это хорошо. Значит, палочка рабочая. В другой нише я нашел сразу три палочки. Все касания выдержали и не рассыпались. Отлично. У меня на руках было 4 одноразовых машины времени и неизвестный предмет. Он был похож на морскую звезду, но имел 6 лучей. Вчера, перед тем, как рассвело, работал я по ночам. Как ни странно, ученые тут были в большинстве немецкие. Но все же перед тем, как лечь спать, я крутил в руках эту звезду. Потом меня вырубило, а когда я очнулся, звезды уже не было. Вернее, она была, но лишь что-то вроде шкурки, как змея сбросила. Тонкая кожица, да и та вскоре разложилась. Поискав, проверил запись на искине челнока и увидел, что именно звезда меня вырубила. Более того, она срослась с моим телом, и комбез ее пропустил, не мешая. Несколько часов та висела, потом шкурка отвалилась, показав мою чистую кожу сбоку в районе почек, и комбез зарастил пробоину. От его компа тревоги так и не поступило. Просмотрев эту запись, я тогда достал медицинский сканер древних и просветил все свое тело, но звезду не нашел. Возможно, мощности не хватило. Не знаю, как это было, но никаких изменений в себе я не заметил. Тревога из-за непонятливости ситуации была, но в панику я себе впасть не давал. А вдруг меня эта звезда заживо пожирает? В общем, я старался сдерживать себя, но так и так хотел сегодня перебраться на судно, в медсекцию, и нормально провериться. Мне казалось, я впустил в свое тело паразита. Но все же держал испуг в кулаке и ждал, как спасение наступления ночи. Даже в таком случае взлетать днем я не хотел. По пирамидам сделано за эти 11 дней тоже немало. Нашел уже кое-что интересное, пока хватит. А то не только паразита найду, а что и пострашнее. Так что можно сваливать из системы. Главное, нагличанам отомстить и можно отбыть. Помнится, в 41-м англичане серьезно страдали от действия волчьих стай. Но в реальности я пока такого не видел. Значит, мои действия уже влияли на будущее, если я помню про то, как англичанам было в Атлантике тяжело. Это уже к концу 42-го они переломили ситуацию, а сейчас я решил устроить им кровавую баню. Про англичан я вспомнил не только из-за своей природной мстительности, но еще чтобы отвлечься от мыслей о звезде. Когда стемнело, я поднялся на орбиту и подлетел к судну. Уже через полчаса я вставал с ложа диагностической капсулы и озадаченно изучал то, что она выдала. Подозрительную область, которой там не должно быть, капсула нашла, но не на левом боку, куда вилась звезда, а на затылке. Она почти сблизилась с сетью и симбиотом древних, а буквально через 4 часа, готовя пакость англичанам, я вдруг понял, что сеть и имплант древних не отзываются на мои запросы. Да и картинка рабочего стола пропала. Да что же это такое? Повторная диагностика показала, что подозрительное образование сдвинулось дальше и заняло место нейросети и симбиота, поглотив их. Капсула импланты древних больше не видела и не фиксировала. Сказать, что я запаниковал, значит ничего не сказать. Да меня изрядно плющило, я просто не знал, что делать. Этот чужой не только сеть симбиотом поглотил, метки специализации исчезли вместе с ними. Вот нейросеть древних, когда сливалась с сетью, которую я из будущего привез, ну, ту самую с приставкой био, то все метки сохранила, что позволило мне пользоваться оборудованием Содружества. А сейчас что? С той минуты, как сеть исчезла, все фактически рухнуло. Привычная жизнь тоже. Начнем по порядку. Все оборудование древних взаимодействует с их же сетью или симбиотом. Оно так создано. Соответственно, через 6 часов режима штатного ожидания аппаратура диверсантов стала отключаться. Первыми на руках появились браслеты из скина и бластера. Снял их и убрал в ящик стола своей капитанской каюты, даже не в сейф. Тот тоже управлялся с помощью сети. Потом туда же убрал все остальное, что висело на мне, и последним стекший с тела и сложившийся в транспортное положение комбез. Вот только Рега преподнес сюрприз. Оказалось, он один мог работать без сети, с имплантом, конечно, лучше, но и без него функции оружия не сильно терялись. Позже... Со скуки все равно делать на судне было нечего. Я стал серьезно заниматься тренировками с копьем, заметно увеличив опыт применения. Работалось мне с ним все легче и легче. Сперва я, как деревенский дурачок, крутил копьем, как дрыном, повторяя все за тренировкой мастера, увиденной на лугу. А потом с опытом умение сменилось качеством. Оказалось, и без сети рег — это очень грозное оружие. Казалось бы, все эти умения были утеряны, но уже наработанный опыт сказался. Да и знания никуда не делись, просто я их сейчас прикладывал без взаимодействия с сетью, что в работе было несколько иным. Вот этот иной опыт и нарабатывался. Мне понравилось. Я узнавал о Реге много нового и понял, что если буду упорно тренироваться, то через пару недель выйду на прежний уровень владения. И это без сети. Новые возможности в бою с этим оружием завораживали, и тренировки я не прекращал. Проблемы с оборудованием и вооружением древних – ничто по сравнению с тем, что с пропажей меток мне перестало быть доступно также и оборудование Содружества. К счастью, когда я взламывал коды, то прописал себя не только как владельца, но и капитана, что делаю редко. Обычно первого хватает. Соответственно, мне, как капитану, был ход в рубку. Владельца тоже, но у него больше ограничений с отсутствием меток. Капитан хоть приказы отдавать может, и скину. Владелец же только через пилота. Установочные программные ограничения такие. Как только чужой во мне поглотил сеть и симбиот древних, то я сразу из рая переместился в мир с одними проблемами. Первым делом, паникуя, я побежал в медсекцию и получил облом. Медоборудование тоже отказывалось работать. Даже двери перед собой приходилось открывать вручную. Сенсорной кнопкой, что всегда находится справа от двери, но ими никто не пользуется. Да и скин меня поначалу потерял, отслеживал перемещение только с помощью камер наблюдения в коридорах. После медсекции я побежал в рубку. Ну, к счастью, доступ был, и я прошел внутрь. Первым делом, работая на сенсорном экране пульта, я перевел управление и скином на голосовой режим. Это заметно снизило, раз так в 5, скорость наших переговоров. Ну, попробую устно выложить все, что тебе нужно, не дублируя это по сети. В принципе, я и раньше любил живое общение и устно общался с Искином, но ведь при включенной сети также обмениваясь информационными пакетами. У меня это уже в привычку вошло. Не замечал, а тут все как отрезало. У меня как будто позвоночник из тела выдернули. Ощущения были такими же. После перевода Милы на ручной режим общения я побежал на склад с разным барахлом. Планшет древних тоже заблокировался. Без симбиота его было не запустить. Поэтому мне был нужен планшет содружества, чтобы взаимодействовать с разнообразным судовым оборудованием, начав с медсекции. Я все так и не смог пока узнать, почему отключилась сеть и симбиот. Кто виноват? Я даже не спрашивал. Сам. Нечего странные хреновины в руки брать. Про чужого в себе я вспоминал только матом и никак иначе. Добежав до склада, нашел живой планшет, аж 5-го поколения, не новый, но вполне рабочий, и побежал в медсекцию. Теперь не приходилось открывать двери вручную. Мила настроила их на движение. Как я попаду в зону датчика, те автоматически будут открываться. Так и происходило. Вернувшись в медсекцию, я минут 40 работал, писал вручную некоторые наипростейшие программки, которые раньше написал бы за несколько секунд. Это было раз в 10 дольше, чем использовать сеть. Разница была велика, но я старался. После этого подключился к диагностической капсуле и, наконец, перевел ее в ручной режим, после чего активировал диагностику всего организма и особенно затылочной области и лег на валики капсулы. Уже через полчаса, покинув капсулу, я изучал результаты на экране ее компа. Непонятная область, в которой я сразу опознал чужого, а что это еще может быть, закрыла место установки сети и симбиота древних. Сканирование показало остатки этих имплантов. Чужой их поглощал, сжирал, то есть, если по-простому. Вот уж тогда я запаниковал. Почти час бегал по судну и орал, что я с ним сделаю. А когда решил залезть в хирургическую капсулу и удалить эту область, что, возможно, приведет к моей смерти, то та ничего не обнаружила. Диагностика в специализированной капсуле подтвердила мнение хирургической. Чужой полностью исчез, как и сеть с симбиотом. Я этому не особо верил, может, мимикрировал, но пока предпринимать ничего не стал. Сон — лучше лекарства, и, как ни странно, мне это помогло. Правда, без снотворного сразу уснуть не получилось. Мысли скакали, как бешеные, весь на нервах был. Проснувшись на следующее утро и выслушав через динамики каюты доклад Милы по Атлантике, я с нее контроль так и не снимал, услышал вопрос, в котором сквозило сочувствие. «Ну как, сеть не появилась?» «Нет», — потянувшись, пробормотал я. «Это, конечно, проблема, но я тут подумал и решил, что любая беда преодолима. У меня почти 100 пиратов в криокапсулах лежит. Из них 12 имеют пилотские сети, включая капитана. Изыму одну и себе поставлю. Суррогат, конечно, по сравнению с сетями древних, но этого хватит, чтобы добраться до столичной планеты Зтов и найти там автоматический установщик. Может, я и потерял импланты, но знания-то при мне. Да и про корабль древних в системе забывать не стоит. Стырю лишний симбиот и поставлю. Только вот торопиться с установкой вторичной сети не буду. Неделю подожду, посмотрю, куда чужой делся. По паре часов в лечебной капсуле проводить буду, восстанавливая организм, особенно подготавливая место под установку пилотской сети. Неделю? А чем заниматься планируете? Да есть у меня некоторые планы. Насчет англичан я не передумал, хотя время убью и себя займу. Ты, кстати, вместо тех двух погибших лодок на связь выходила? Да, на базе Кригсмарины ничего не заподозрили. Получили мои доклады и выслали приказы. Обе лодки сейчас патрулируют те районы, что были указаны. Хорошо, работай пока. Если в зоне их патруля кто появится, сразу сообщай на базу. Те или другие лодки наведут, или прикажут самим атаковать. Ну, придумай сама, что сказать. То ли ремонт двигателя проходит, то ли скорость набрать нужную невозможно. Сама придумай. Сделаем. Как раз сейчас к району, где якобы находится лодка, позывной которой мы используем, подходит конвой с Канады. 6 транспортников под охраной 2 эсминцев. Только что передала эти данные с подсчетом скорости каждого судна на базу. Причем с пометкой, что атаковать сама не могу, мол, имеются проблемы с увеличением скорости движения. Механики сейчас проводят ремонт. Кстати, британцы, похоже, слушают немцев. Видимо, вскрыли шифровочный код, используемый Кригсмарине. Это стало понятно потому, как они реагируют с небольшим опозданием на действия немцев. Я припоминаю, что они смогли снять с одной из лодок шифровальную машинку и как раз в 41-м году. Пока ничего не предпринимай. Работаем, как работали. О, сработало. К месту, где ожидается прохода этого конвоя, стягиваются 3 лодки, 2 семерки и 9. Доложишь результаты после. А сейчас я поем, и можно планировать, что делать дальше. В ближайшее время убраться из системы я не смогу. Значит, уже сейчас нужно думать, как спрятать судно. Капитан, но я же могу перемещать судно, напомнила мне Мила. Согласно прописанным во мне программным установкам, если в рубке находится капитан, то я по его приказу могу поменять место стоянки без пилота. Мне нужен пилот только для ухода в гипер. При капитане я могу делать все и сама. Конечно, не так хорошо и качественно, как пилот, но все же могу. Да, я знаю. Приятно программное исключение, которое спасло много жизней, из-за этого у эскинов подобные установки и не убирают, задумчиво ответил я. Позже место стоянки поменяем. На неделю тут точно задержимся. Встав с кровати бывшего капитана, постельное белье мне поменяли на свежее после прежнего хозяина, да и вообще все тут отмыли. Я взял со стула, стоявшего рядом, пилотский комбез производства Содружества и надел его. Да, никакого сравнения с комбезом древних, как рубище надел, несмотря на все плюшки, что тебе давал, даже охлаждение или обогрева. Подогнав комбез по фигуре, он навье был, еще запечатанный, я прошел в кабинет капитана, где стоял очень дорогой пищевой синтезатор, самый лучший на судне. То, что лучше, я уже и не в первый раз смог убедиться. Очень качественные блюда и, главное, вкусные. Что мне нравилось в этом синтезаторе, так это то, что в него можно вносить дополнительные блюда и расширять меню, в отличие от остальных, что стояли в кают-компании, в столовой или в некоторых офицерских каютах, которые приобрели их себе за немалые деньги. Капитан эту функцию не использовал. Ему, видимо, хватало того, что уже было в меню. А я вот решил разнообразить ассортимент русскими блюдами. В полете мне, может быть, и не хватает щей или борща, что уж про пельмени говорить. Тут главное, можно и не носить с собой весь синтезатор. У него есть встроенный прибор, вроде сканера. Направляешь на блюдо, и тот снимает копию. Потом эту копию не отличишь от оригинала, сможет создать синтезатор. Вот это все я и обдумывал, пока ел одно из блюд. Идея классная, так что, выкинув пластиковые тарелки с остатком завтрака в утилизатор, я отсоединил копир с синтезатора и прикрепил к поясу. Будет возможность, сниму слепки. Покинув каюту капитана, то есть теперь мою, все равно я тут еще, когда сеть работала, под себя все переделал и направился в медсекцию. Там провел диагностику. Снова совершенно чистое тело, никакого чужого. И, настроив на усредненные параметры, на час лег в лечебную капсулу. Время в ней прошло для меня как мгновение, поэтому, снова побывав в диагностической капсуле, ничего подозрительного так и не было обнаружено, я направился в рубку. «Ну, что там у нас? Есть результаты?» Пройдя внутрь, я сел в кресло капитана, на экран которого эскин вывел картинки с поверхности моря. Пара дымных столбов намекали на то, что в мое вмешательство уже дало результаты. Потоплены 4 из 6 транспортов. Один эсминец получил повреждение. Сейчас оба военных корабля работают глубинными бомбами в этом квадрате. Вон, видно, как они утюжат поверхность моря. Только зря. Семерки там уже нет. Она в полукилометре на 100 метрах глубины затаилась, пока другие атакуют удирающие транспорты. Хорошо сработали, молодцы. Скорее, это я молодец. Я по позывным нашей лодки вышла на базу от имени капитана и сообщила, что пока в состоянии сопровождать конвой в надводном положении и готова координировать действия всех направленных в этот район подлодок. Правда, там не сразу дали согласие. Капитан молодой, пока еще ничем себя не проявил. 4 потопленных транспорта и 1 канонерка у берегов Франции. В общем, разрешение дали, вот я и получив данные о координатах каждой лодки, правда, я и так это знала, смогла нанести удар так, что сразу было потоплено 3 транспорта 2 лодками. Подошедшая чуть позже семерка, которую сейчас засыпает бомбами, торпедировала 4-й и отвлекает внимание от остальных. Они постараются догнать 2 оставшихся транспорта. Судя по количеству огня и разлитому топливу, 2 судна перевозили авиационное топливо для ВВС Британии. Да, и на одном удирающем бочке на палубе. О, 2 лодки ушли за дальность стрельбы эсминцев, и я приказала им от имени нашего капитана, покоящегося на дне, всплыть в надводное положение и догонять оба транспорта так, атакуя их артиллерийским огнем. Судя по тому, что лодки показались на поверхности, они без сомнений выполнили мой приказ, да и артиллеристы уже появились на палубах. Снаряды, вон, по цепочке передают. Я и сам видел, что лодки погнались каждая за своим транспортом, а догнав готовятся к стрельбе. Эсминцы, получив сообщение от команд судов, торопливо развивая максимальную скорость, уходят в ту сторону. Тот, что был поврежден взрывами на одном из транспортов, обзавелся дырой выше ватерлинии. Прилетела балкой от погибшего судна. Но на ходовых или боевых качествах эта пробоина не сказалась. Лишь 1 пушка была повреждена, да были потери в команде. «У артиллеристов есть полчаса, прежде чем я отдам приказ прекратить огонь и уйти под воду». «О, какое попадание, капитан! Смотрите, как полыхают те бочки на палубе! Я же говорила, что там авиационное топливо». «Ох, вот это взрыв! На 100 миль наверняка вокруг видно это облако». «Да уж, топливо рвануло знатно. Похоже, никто из команды не спасся, кроме вот этого. Ну что снесло взрывом в море? На его вряд ли кто поднимет. Эсминцы в стороне проходят». «Ладно, это судно тоже можно записать. Что со вторым?» «Уже 12 дырок в корпусе, из них 7 ниже ватерлинии. Пока и идет, хотя и кренится на правый борт. Не успеют добить, эсминцы близко». «Все, я даю приказ на срочное погружение. Придется торпедой добивать». Тем более расстрелянное судно ход потеряло, да и 2-я лодка в подводном положении подходит от все еще горящего корпуса танкера. «Прикажи 2-й лодке, что подходит, атаковать эсминцы. Надеюсь, попадет. Больно уж те юркие». «Приказ выполнен. Передано обе лодки. 1 уже заходит на торпедную атаку на транспортное судно, 2-я готовится атаковать эсминцы. Придется подождать. На море это не такое и быстрое дело, как в космосе». «Подождем», — согласился я. Меня самого захватила эта драма в холодных водах Северной Атлантики. Я наблюдал на экране капитанского визора, как от 2 торпед переломился транспортник. Судя по тому, что вывалилось из его трюма, перевозил он разобранные самолеты. Уж крыло и мотор с пропеллером я узнал. А также, как приподнявшись от взрыва под днищем, эсминец лег на бок, перевернулся и затонул. 2-й на полной скорости уходил к родным берегам. Его не преследовали. Скоро авиация появится, так что заканчивать нужно как можно быстрее. «Отлично! Вот и первая наша добыча!» — промурлыкал я и приказал Миле. «Передай экипажам лодок всплыть в надводное положение и с помощью пулеметов уничтожить спасшихся с судов и эсминца, а то скоро сюда помощь придет, берег Британии-то близко, да и авиация появиться вот-вот должна». «Передала. Все капитаны просят подтверждения приказа». «Напомни, что именно мне с базы передано командование этой операцией, и они, пока мы подчинены, хоть и временно, но выполнять приказы должны. Так что разъясни, что эти моряки снова поведут конвои или будут стоять у глубинных бомб, устанавливая на глубину. Пусть в их сердцах появится страх к Атлантике, и меньше будет добровольцев. Да и не нужны нам опытные моряки в рядах у наглов, особенно военных моряков». «Капитаны сообщили, что выполняют приказ, но двое подадут рапорт насчет нашего капитана». «Да ну и хрен с ними». «Передал». «Ну вот это можно было и не передавать». «Поздно. Нашему капитану было два вызова на дуэль». «А разве это сейчас практикуется?» — удивился я. «Отменить может только командование, и оно отменит, но капитаны так сохранили лицо». «Да, интересно, внутренняя кухня у этих немцев. Ладно, еще что интересно есть?» «Пулеметчики пока добивают спасшихся. В другом районе Атлантики, где, согласно приказу, должен патрулировать наш второй призрак, появилось три эсминца. Наблюдаю, как в Лиссабоне формируется конвой. Видимо, это группа расчистки. Пути изучат маршрут». «Отлично. Передай от имени этого капитана свои выводы, только не сообщай о порте. Передай, что, мол, похоже, тут скоро пройдет конвой». «Передал. С базы подтвердили получение сообщения. Передали, чтобы наши сигнальщики усилили бдительность. В случае, если пойдет конвой, его приказано атаковать». «Подтверди приказ. Это все или есть еще что?» «Из крупного только что по Атлантике у берегов Африки идет 17 транспортов под охраной крейсера, 6 эсминцев и 2 канонерок. Груз — зерно и другое продовольствие из колоний». «Он не должен дойти до адреса», — жестко приказал я. «Нужно сдать этот конвой и навести на него волчью стаю. Есть идеи?» «Не особо. Те далеко от берега идут, чтобы их не заметили, да и проводка осуществлялась тайно. Немцы о конвое пока не знают. Может, по дипломатическим линиям передать?» «Например?» «Навстречу конвоя прошло американское судно. С его палубы можно было пересчитать все суда, конвоя и охраны. Под его видом передадим информацию в эфир, а пусть потом докажут, что это не они». «Отличная идея. Работай». «Вся информация в эфир отправлена. Ее перехватили радисты 2 подлодок и сейчас дублируют на базу. Ага, им еще 2 приказано перехватить конвой. На помощь высылаются еще 3 из других районов. По примерным прикидкам должны успеть. Только идут они немного не по тому курсу. Даже хвост едва зацепят. Конвой уже пройдет». «Капитан, может, от имени базы приказать им сменить маршрут? Тогда они раньше конвоя прибудут в нужный район и, рассредоточившись, атакуют выбранные суда». «Палево», — покачал я головой. «Работаем с призраками, так и будем работать. Жаль, ни одного из них даже близко нет». «Кстати, нашему капитану-мяснику был передан приказ немедленно возвращаться на базу. Что делать?» «Идем на базу. Кстати, он далеко будет проходить от места реальной своей гибели?» «Почти рядом». «Ага. Когда будет на месте, передай на базу сообщение, что попали под близкий разрыв авиабомбы, и свои координаты. На этом оборви передачу, не закончив ее. Пусть думай, что лодка вместе с командой погибла после атаки с воздуха. Они сыграли свою партию. И хотя жаль, что сделали немного, но эсминец и 6 транспортов — это очень даже неплохо». «Хорошо, сделаю. Кстати, с одной из баз в Африке в море был направлен дальний разведчик. Если он передаст координаты конвоя и его скорость, то с базы сами прикажут сменить курс лодкам, чтобы перехватить его. Похоже, тут они и без нас справятся. Но ты все же держи под контролем, хорошо? Я не хочу, чтобы хотя один транспорт дошел до Британии. Пусть на себе почувствует морская владычица, что такое блокирование портов. О, а это что? Присмотревшись к экрану, я ткнул пальцем в точку на поверхности моря. Старый углевоз идет из Африки в Ливерпуль с грузом Кардифа, сразу ответил Искин. Но он какого хрена все еще на поверхности, а не на дне? Я же только по конвоям работаю. Приказа брать одиночек не было. Как это не было? Я же велел, чтобы к берегам Англии не подошло ни одно грузовое судно. Блокада есть блокада. Да их тут около 50, что идут к Англии или возвращаются. Охрана есть только у стратегически важных конвоев, а одиночки так ходят. В большинстве вполне благополучно, хотя некоторые изредка попадают на зуб Кригсмарине. О, кстати, насчет этого угольщика. Его уже обнаружил немецкий разведчик и передал дальше по инстанции. Думаю, у берегов Англии его уже будут ждать. Ага, так и есть. Ладно, считай, отбрехался. Но и одиночек держи. И при любой возможности сдавай их немцам или итальянцам. На те суда, что идут из Англии, особо внимания не обращай. А вот что возвращается к ее берегам, любыми путями топи. А чтобы не вышли на нас, организовывай их утопление чужими руками. Хорошо. Еще немного понаблюдав за действиями в Атлантике, где у берегов Южной Америки одна девятка потопила транспорт с беженцами из Англии, в воде среди акул оказалось множество людей, я покинул рубку и направился к трюмной шлюзовой. Там взял из ниши дежурный шкаф, надел его и прошел в трюм, направляясь к капсулам. Можно было, конечно, и Миле отдать приказ, но мне самому хотелось все сделать. Раньше я мог выйти в трюм, где отсутствует атмосфера, и без скафа симбиот бы уплотнил мою кожу, а не дышать я мог несколько часов, так заставляя работать сердце. Однако с пропажей симбиота эти мои умения тоже пропали, и я стал обычным человеком. Очень сильным, но не беспредельно, как раньше. После того, что я мог раньше, теперь чувствовал себя каким-то ущербным. Надеюсь, это чувство скоро пройдет. Воспользовавшись погрузчиком, пришлось управлять им вручную. Я погрузил криокапсулу с бывшим капитаном на малую грузовую платформу и также вручную, управляя ею, полетел к шлюзовой. Там прошел шлюзование и оказался в жилом модуле судна. Уже через пару минут я был в медсекции. Дальше просто активировал разморозку Грега и пошел в свою каюту. Время обеда наступило, нужно подкрепиться. Как раз, пока капсула размораживает тушку бывшего капитана, я и успею поесть. Когда я вернулся, операция почти закончилась, так что, подхватив на руки его влажное, я бы сказал мокрое после разморозки тело, положил в хирургическую капсулу. В этой капсуле, как я уже говорил, была возможность диагностики, и я ее провел. «Ворованная сеть, импланты, с военного снята», — уверенно сказал я, изучив показания, что выдавала капсула. «Вторичка». Сеть и импланты были 9-го поколения, при том, что официально на окраинных мирах продавалось только 5-е поколение, 6-е тоже должно выйти в ближайшие годы, но пока такого не было. А вот военные этих государств как раз и используют 9-е поколение. В данном случае сеть была пилотская, при 6 имплантах. 2 на интеллект, плюс 100, 1 на память, плюс 100, 1 на восприятие, плюс 100, имплант крепкая спина и имплант защиты. Наверняка сеть снята с захваченного пилота, ну или с трупа. Меня это не особо беспокоило. Хотя с такой сетью и не стоит появляться в государствах. Арестуют, по номеру узнают, чья сеть, еще и посадить могут. Про изъятие я и не говорю. В общем, изучив специфику сети, я решил, что нужно брать, поэтому, используя планшет, неудобно, уже отвыкнуть от него успел, но все же опыт какой-никакой остался. Я стал формировать приказ об операции по извлечению имплантов из сети. Хирургическая капсула, конечно, была четвертого поколения, а не, например, восьмого или десятого, как я привык. Ну и она смогла провести нужную операцию. Все импланты были извлечены, и капсула очищала их и тестировала. Отлично. Работоспособность на 100%, но я последний, кому ее можно поставить. В смысле, после меня никто не сможет использовать ее. Такие сети можно ставить 3 раза. 2 уже было, я третий. Потом она приходит в негодность. Вот так вот. Оставив импланты в приемнике капсулы, та их никуда не денет, еще и больше сохранности будут. Я погрузил тело капитана на платформу и поехал к пусковой для зондов, что находилось на корме судна. Нештатное оборудование. Наверняка Грег поставил, чтобы иметь возможность выпускать разведывательные зонды и для связи. Такие были на складе. Я же шахту использовал совсем не для этого. Заложил внутрь тело капитана и выстрелил им в сторону планеты. Заметив, что при входе в атмосферу тело Грега превратилось в звездочку, я прикинул, сколько человек загадали желание на сгорающий труп. Падал тот над Европой. Не повезло им, в этом случае желания не сбываются. После этого я еще раз проверился в диагностической капсуле и снова, не обнаружив чужого, вернулся в рубку. «Ну, что там с конвоем?» — нетерпеливо спросил я, усаживаясь в кресло капитана судна. «А что с ним может быть? Идет полным ходом по самому медлительному судну. Хотя, надо сказать, медлительных тут почти не было. Специально отобрались с большим ходом, чтобы темп не терять. Я послушал переговоры конвоя, разведчика на их палубах тоже заметили. Так вот, в Англии очень ждут этот конвой. Там с продовольствием, конечно, не такие серьезные проблемы, но недостаток уже есть». «Если не придет конвой, то ситуация из неплохой может перейти к плохой, а то и очень плохой, но пока не катастрофической». «За все то, что сделали англичане в отношении нас, русских, им нужно отплатить той же монетой, так что не жалко. Как они с нами, гадери втихаря, так и мы будем мстить. Немцы успевают подготовиться?» «Да, правда, с координатами немного ошиблись. 2 лодки смогут только обрубить конец конвоя, как я и предсказывал раньше. Однако я, влезав в передачу приказа с базы этим лодкам, немного подправил эти самые координаты, так что лодки идут куда надо. Если что, радисты неправильно приняли пакет приказов. Победителей, как говорят, не судят, отбрешутся. Сейчас над Атлантикой ночь. Думаю, как раз завтра на рассвете первая лодка и совершит атаку. Там 7-ка ближайшая, и она ожидает конвой. Сейчас в надводном положении покачивается, дает экипажу возможность подышать свежим воздухом. Конвой мимо не пройдет? Не должен. Мне известен их маршрут, так что он там пробегает, где позиция этой лодки. Ясно. По этому конвою все. Все равно до утра не узнам, как его встретят. Есть еще что? Да, наш призрак, прежде чем утонуть, известил о лайнере, что идет из Британии в Америку. И что из-за невозможности уйти в подводное положение, открылась течь в люке рубки, лодка подверглась сторону этого самого лайнера. Последним было сообщение о координатах и названии лайнера. Кстати, лайнер совершенно спокойно проплыл в 10 милях мимо реального затопления этой лодки и ни о чем, естественно, не подозревал. Одно из умений Милы было не только фиксировать радиосигналы с их координатами, но и делать так, чтобы ее передачи перелинговались на море в определенных квадратах. Так что, когда радист услышал совсем рядом шифрованную передачу, то капитан лайнера только приказал прибавить скорость, велев передать флотским англичан, что тут где-то рядом лодка. Оба сообщения были получены на базе Кригсмарине, британская и оборвавшаяся с лодки. Думаю, это послужит толчком торпедировать и лайнеры, а то после Лузитании, которую в действительности потопили сами британцы для того, чтобы в войну вступили пиндосы, они опасались это делать. Кстати, насчет Лузитании, это не утка или мое предположение, а работа тех англичан, что с работорговцами и пиратами связались. Большая часть пассажиров попала в рабы, остальные реально тонули или кто-то спасся из ненужных. Вот такие дела. Еще было несколько перехватов одиночных судов. Мила мой приказ выполняла вовсю и сдала координаты нескольким лодкам. Из шести два перехвата сработало. Уже хорошо. Капитан, тут информация из радиоперехвата поступила. Из Дублина выходит большая яхта без сопровождения. Идет в Канаду с грузом золота в трюме. Груз принадлежит одному из крупнейших промышленников Англии. От этой семьи идут серьезные денежные потоки в оборону острова. По моим предположениям, вроде как все свои накопления вывозит разом и частично в золоте. Понял. Значит, нужно перехватить. Так, где там наш последний призрак? Не все там же, в своем квадрате. На связь с базой пока не выходил, время не подошло. Значит, придется выйти. Из этого Дублина еще суда выходить будут? Три, а что? Отлично. Значит, сформируй пакет от имени капитана на базу. Ими был поднят из воды британский пилот. Имя найди среди сбитых. Альфред Стоун подойдет? Пилот разведывательного самолета неделю назад пропал в море, не вернулся на аэродром. Отлично. Так вот, они подобрали этого Стоуна, и тот, будучи при смерти, например, от переохлаждения, сердце не выдержало, успел рассказать ее о яхте с золотом, с ее маршрутом, и о маршрутах всех трех судов, что выходят из Дублина, с указанием времени отбытия каждого. После этого британец умер, а сообщение было отправлено на базу. Как? Гениально, шеф. Ну да, точно. Еще в сообщении приложи, как можно не топить яхту, а взять ее на абордаж. Остановить, например, артиллерии с лодки, а потом абордажную команду высадить. Золото на борт, яхту на дно, чтобы без свидетелей. А чтобы радист яхты ничего не успел передать, пусть немецкий радист эфир морзянкой забьет и не даст ему отправить сообщение. Готово. Сообщение, как и положено, сформировал и отправила. Ожидаю пока подтверждения полу. О, вот и оно. Ну, все, осталось только ждать. Кстати, тут два британских бомбардировщика одну семерку на мелководье загнали. Похоже, скоро у нас еще один призрак будет. Это хорошо, согласился я. Если что, держи меня в курсе. Покинув рубку, я направился к шлюзовой, где был пристыкован мой челнок разведывательной модификации. Для спуска на планету он подходил идеально, однако без сети управлять им сложно. Я не сказал невозможно, но сложно. Вот я с планшетом и сидел в кресле пилота и перенастраивал комп челнока на работу и пилотирование в ручном режиме. Нужно заранее заботиться этим. Челноком я занимался до позднего вечера, потом, вручную управляя им, отстыковался, полетал вокруг судна и снова произвел стыковку. Пробный вылет удался, и это радовало на фоне остальных неудач и бед. После этого я побывал в диагностической капсуле. Снова ничего, и у меня появилась отчаянная надежда, что чужой просто растворился. Они уничтожили друг друга с сетью и симбиотом. Другого объяснения у меня не было. После ужина и душа я лег спать и быстро забылся довольно беспокойным сном. На следующее утро встал я совсем разбитым. Это заставило меня, даже не одеваясь, бегом рвануть в медсекцию. Подозрения не подтвердились. со мной все было в порядке. Диагностическая капсула это ясно показала. Видимо, сказалось всеобщее переутомление и бессонница. Полежал в лечебной капсуле с полчаса, и я снова свежий живчик. Это хорошо. Вернувшись к себе в каюту, я оделся и позавтракал, после чего прошел в рубку к Миле. Что-то та давно не докладывала о делах на планете. «Какие новости?» — был мой первый вопрос. «Золотая яхта вечером вышла из порта и полным ходом направилась к берегам Канады. Была перехвачена ночью одной из лодок. Их на перехват направили две. Одна не успела, проскочила мимо, но навела на яхту вторую. Та, пользуясь ночью и тем, что ее плохо видно из-за малой осадки, смогла на дальней дистанции встать у яхты на пути. И когда та приблизилась, просто расстреляла ее из палубного орудия. 6 снарядов и повреждена машина. Яхта застопорила ход. Абордаж уже был проведен. Ответным огнем из пулемета убиты 2 подводника. Сейчас идет погрузка в обе лодки, вторая тоже подошла. 12 тонн золота, по 6 в каждую. Там еще много чего ценного было. Все берут на борт. Твое предложение нашло поддержку в штабе. Яхта будет затоплена, команда ликвидирована. Никто не должен знать, что ее перехватили. Вышла из порта и все, пропала. Это хорошо. Удачи немцам при возвращении. Что по 3 оставшимся судам из этого порта? Одно еще на погрузке, завтра ночью выйдет, а 2 ушли. Одно было торпедировано в 50 милях от берега и затонуло, второе, боюсь, ушло. Ничего, при возвращении перехватим. Что по конвою? По конвою пока хорошие вести. Одна из лодок смогла войти перед рассветом в охраняемый ордер и из надводного положения выпустила 4 торпеды. 2 судна затонули. Одно, получив торпеду в нос, держится на воде, но ходу дать не может. Переборки внутреннее давление не держат. С ней был оставлен один эсминец и отдан приказ идти до ближайшего порта. Если нет возможности выброситься на берег, эсминцу снять с него экипаж. Конвой уходит дальше. Лодка, что совершила эту блестящую операцию, за конвоем не пошла, затаилась в 3 милях и наблюдает через перископ за подранком. Я так понимаю, капитан решил его добить. Возможно, и эсминец тоже. Действительно, приятная новость. Остальные лодки по дальнейшему маршруту конвоя собрались? Часть уже, да, через пару часов встретятся, часть на подходе. «Ясно. Держи меня в курсе дела, если что, я у себя». «Хорошо». Пройдя в свои апартаменты, я сел в кресло и стал с помощью настольного компа формировать маршрут. Спрятать Милу я еще не передумал. Конечно, чуть больше месяца у меня есть, но лучше сейчас подготовиться. Я даже думаю, что нужно уйти через пару недель, а не через 3, как планировал ранее. Убрать грузовик с орбиты планеты. Прикинув свои планы, я стал работать по судну, переделал часть оборудования на ручной режим работы. Понятно, что мне ненадолго это все понадобится. Как сеть поставлю, и та запустится, думаю, часов за 9 все же вторичная. Тогда я снова смогу управлять всем оборудованием. Неполноценно, естественно, метки-то возвращать нужно. Они с сетью пропали. Но я что-нибудь придумаю, вплоть до того, что подниму пилота этого судна и использую его. Да, кстати, отличная идея. Нужно лишь заставить его выполнять мои приказы. Если учесть, что один из складов забит рабскими ошейниками, думаю, уговорить его будет несложно. Весьма несложно. Боль может уговорить любого. Но это резервный вариант, пока я и без рабов обойдусь».